Из сказанного видно, что уже нет необходимости рассматривать такую, третью, возможность. Машина способна превзойти интеллектуальный потолок человека как в том, что человек еще может, так и в том, чего он уже не может понять. Эта возможность появилась как следствие в ходе опровержения второй. Там, куда человек сможет дойти своим умом, машина, вероятно, понадобится только в качестве «раба», в кавычках, который будет выполнять трудоемкие вспомогательные операции, расчеты, доставка нужной информации, то есть будет играть роль ассистента при поэтапных операциях, роль вспомогательной памяти и тому подобное. Там, где разум человека будет уже недостаточен, машина представит готовые модели явлений, готовые теории. Тогда возникнет вопрос антиномии. Как можно контролировать то, чего контролировать нельзя? Может быть, следует создать машины-антагонисты, которые взаимно контролировали бы результаты своих действий. Но что предпринять, если они дадут на выходе противоречивые результаты? В конце-то концов, судьба теорий, порожденных машинами, зависит от нас. В особо конфликтной ситуации мы можем даже предать теорию огню. Иначе обстоит дело с управляющими машинами. Такими машинами, которые являются наиболее вероятным воплощением усилителя умственных способностей Эшби. Роботов с квазичеловеческой индивидуальностью вряд ли кто-либо станет создавать. Зато, несомненно, возникнут и будут разрастаться кибернетические центры, управляющие производством, товарооборотом, распределением, а также научными исследованиями. Координация усилий ученых, которым на начальной стадии работ симбиотически помогают вспомогательные машины. Но очевидно, что подобные локальные координаторы нуждаются в сверхкоординаторах в масштабе, например, государства или континента. Возможны ли между ними конфликты? Как нельзя более возможны. Конфликты будут возникать в связи с капиталовложениями, исследованиями, энергозатратами. Ведь всякий раз будет необходимо установить приоритет тех или иных действий и шагов с учетом целого «муравейника» в кавычках взаимосвязанных факторов. Такие конфликты необходимо будет разрешать. Мы, разумеется, спешим сказать, что это будут делать люди. Отлично. Вспомним, что конфликты будут касаться проблем огромной сложности, и людям, контролерам, координатора с большой буквы, чтобы обрести ориентировку в открывшемся перед ними математическом море, придется прибегнуть к помощи других машин, машин, оптимизирующих решения. Над всем этим высится глобальный аспект экономики, ее тоже нужно координировать. Всепланетный координатор тоже машина, со своим консультативным советом, состоящим из людей, которые проверяют локальные решения системы машин-контролеров на отдельных континентах. Но как будут проводить такую проверку члены консультативного совета? Для этого у них будут собственные машины, оптимизирующие решения. Тогда возникает вопрос, возможно ли, что их машины при контрольном дублировании работы континентальных машин дадут иные результаты? Это вполне возможно, ведь каждая машина при выполнении определенной цепочки шагов, из которых слагается решение задачи, например, по методу последовательных приближений, из-за огромного числа переменных, становится в каком-то смысле пристрастной. Известно, что человек в принципе не может не быть пристрастным. Но почему должна быть пристрастная машина? Дело в том, что пристрастность отнюдь не обязана вытекать только из эмоционального предубеждения. Она возникает в машине уже тогда, когда конфликтующим членам альтернативы машина придает различный вес. Возможно ли, что при расстановке оценок несколько независимо работающих машин дадут результаты, отличные друг от друга? Конечно же, ведь эти машины будут по объективным причинам вероятностными устройствами и поэтому не смогут действовать одинаково. С алгоритмической точки зрения процесс управления представляет собой дерево решений. Или целый класс таких деревьев. Нужно согласовывать противоречивые потребности, различные стремления, интересы, нужды, и невозможно ввести заранее такой ценник для всех мыслимых конфликтных ситуаций, чтобы эти оценки в баллах сами по себе, несмотря на применение статистических методов, приводили к одинаковым результатам при повторных решениях одной и той же проблемы. При этом очевидно, что степень различия результатов есть функция сложности решаемых задач. Ситуация, возможно, станет более выразительной, если мы заметим, что ее удается частично описать на языке теории игр. Машина – это как бы игрок, ведущий игру против некой коалиции, которая состоит из огромного числа различных группировок, производственных и рыночных, а также транспортных, относящихся к сфере обслуживания и тому подобное. Задача машины, образно говоря, состоит в том, чтобы сохранить оптимальное равновесие внутри коалиции, чтобы ни один из ее членов не был обижен в сравнении с остальными, и ни один не получил бы выигрыша за счет других. При таком подходе коалиция – это просто экономика всей планеты в целом, которая должна развиваться гомеостатично и в то же время справедливо и равномерно. А игра машины против коалиции состоит в том, что машина систематически поддерживает внутри этого динамически развивающегося хозяйства такое состояние равновесия, которое приносит выигрыш всем. Либо, если уж это неизбежно, убытки, но минимально возможные. Если теперь такую партию против нашей коалиции будут разыгрывать поочередно различные машинные партнеры, следовательно, если каждый из них будет иметь дело с одной и той же исходной ситуацией внутри коалиции, то было бы совершенно невероятным, если бы все партии протекали одинаково и имели бы одинаковый результат. Это все равно, что утверждать, будто разные люди, играющие поочередно против одного и того же шахматиста, будут играть в точности одинаково, только потому, что перед всеми один и тот же противник. Итак, что же все-таки делать с различными оценками машин, которые должны были помочь человеку, собирающемуся разрешить спор локальных координаторов? Продолжать описанную процедуру без конца невозможно. Это будет уход в бесконечность. Нужно что-то предпринять. Но что? Дело выглядит так, либо электронные координаторы не могут учитывать большего числа переменных, чем человек, и тогда их незачем строить, либо могут, но тогда человек уже сам не может разобраться в результатах, то есть не может принять какое-либо решение независимо от машины, исходя из собственной оценки ситуации. Координатор управляется со своим заданием, а вот человек-контролер в действительности ничего не контролирует, это ему лишь кажется. Разве это не ясно? Машина, к услугам которой обращается человек-контролер, является в определенном смысле дублером координатора с большой буквы, а человеку в этой ситуации достается роль мальчика на побегушках, который переносит ленту с записью информации с места на место. Если же две машины дают не одинаковые результаты, то человеку ничего иного не остается, как только бросать монету, чтобы осуществить выбор. Из верховного контролера он превращается в механизм случайного выбора. И вот снова теперь уже при допущении только управляющих машин мы получаем ситуацию, в которой машины оказываются способнее человека. На первый взгляд кажется, что следовало бы им это запретить, установив, например, такой закон. Запрещается строить и использовать машины-координаторы, способности которых к переработке информации не позволяют человеку-контролеру разобраться по существу в результатах их деятельности. Но ведь это чистая фикция, как только сама динамика экономических процессов, подлежащих регулированию, потребует дальнейшего развития координаторов, грань человеческих возможностей надлежит перейти, и вот мы опять перед антиномией. Может показаться, что я занимаюсь мистификацией. Обходимся же мы сегодня вообще без всяких машин. Верно, но ведь мир, в котором мы живем, сегодня еще очень прост. Разница между нашей довольно примитивной цивилизацией и необычайно сложной цивилизацией будущего примерно такая же, как между машиной в обычном смысле слова и живым организмом. В классических машинах и «простых» в кавычках цивилизациях возникают разного рода самовозбуждающиеся колебания, неконтролируемый уход параметров от нормы, что вызывает то экономический кризис, то голод, то отравление талидомидом. Чтобы уяснить себе, как работает сложная машина, нужно понять, что мы двигаемся, ходим, говорим, одним словом живем лишь потому, что каждую долю секунды сразу в миллиардах участков нашего тела мчатся вереницы кровяных телец с молекулами кислорода, что в миллиардах клеток идут миллиарды других процессов, которые держат в узде непрестанное бровновское движение частиц, стремящихся к анархии теплового хаоса. что таких процессов, которые нужно удерживать в предельно узком диапазоне параметров, миллиарды, и с выходом из этого диапазона начался бы распад динамики всей системы. Чем сложнее система, тем тотальнее должна быть ее регулировка, тем менее допустимы локальные отклонения параметров. Господствует ли наш мозг как регулятор над нашим телом? Безусловно. Господствуем ли мы сами, каждый из нас, над своим телом? Только в очень узком диапазоне параметров. Остальные нам заданы предусмотрительной природой. Но никто не может задать нам, то есть наладить за нас, регулирование очень сложной общественной системы. Опасность, о которой говорил Винер, состоит в том, что к положению, когда мы уже вынуждены будем требовать интеллектронной подмоги, прогресс подводит нас незаметно и постепенно. А в тот момент, когда мы начнем утрачивать ориентировку в целом и, следовательно, способность к контролю, цивилизацию, в отличие от часового механизма, нельзя будет остановить. Она должна будет идти дальше. Но разве она не будет идти сама, как прежде? Не обязательно. Это, так сказать, отрицательная сторона прогресса в его гомеостатическом смысле. Амеба куда менее чувствительна к временной нехватке кислорода, чем мозг. Средневековый город нуждался только в воде и пище. Современный без электроэнергии превращается в ад, каким стал Манхэттен несколько лет назад, когда замерли лифты в небоскребах и поезда под землей. Гомеостаз двулик. Это рост нечувствительности к возмущениям извне, вызванным естественными причинами, но вместе с тем это рост чувствительности к возмущениям внутренним, вызванным разладкой внутри самой системы, организма. Чем искусственнее окружающая нас среда, тем сильнее мы зависим от технологии, от ее надежности и от ее сбоев, если она их допускает. А она может допускать сбой. Сопротивляемость индивидуума возмущениям также можно рассматривать двояко, как сопротивляемость изолированного элемента и как сопротивляемость элемента общественной структуры. В сопротивляемости Робинзона Круза проявилось его информационное предпрограммирование внутри цивилизации, до того, как он стал изолированным элементом на необитаемом острове. Аналогично инъекции, которая дает новорожденному определенный иммунитет на всю жизнь, вызывает чисто индивидуальное увеличение его сопротивляемости как изолированного элемента. Зато в тех случаях, когда такие вмешательства должны повторяться, общественные связи обязаны функционировать безупречно. Если, например, больного с сердечной недостаточностью спасает от смерти вживленный под кожу аппарат, имитирующий нервные импульсы, то больной должен регулярно получать энергетическое питание, батарейки для этого аппарата. Таким образом, с одной стороны, цивилизация спасает человека от смерти, а с другой ставит его в большую зависимость от своего безотказного функционирования. На Земле человеческий организм сам регулирует соотношение кальция в костях и кальция в крови. Но в космосе, в условиях невесомости, когда кальций выделяется из костей в кровь, уже не природа, а мы сами должны вмешиваться в регуляцию. В известных из истории общественных формациях не раз возникали резкие нарушения гомеостаза, вызванные как внешними эпидемиями, стихийные бедствия, так и внутренними причинами. Чисто описательным каталогом их служат исторические хроники. Общественные структуры обладали различной сопротивляемостью подобным нарушениям. Иногда нарушения выводили всю систему за пределы устойчивости в зону необратимых переходов, приводили к революционным изменениям всей структуры. Однако всегда люди вступали в общественные отношения с другими людьми, управляли сами или были управляемы, эксплуатируемы, и все, что не происходило, вытекало таким образом из человеческих действий. Заметим, правда, что эти действия объективировались в определенные силы, стоявшие над личностями и над группировками. Сходные материально-информационные связи облекались в различную форму. Действовали также и побочные рычаги общественной стабилизации, начиная с одного из древнейших – семьи. С развитием технологии сложность процессов, подлежащих регуляции, растет, и в конце концов возникает необходимость использования регуляторов с большей разнородностью, чем человеческий мозг. По существу это метаформационная проблема, потому что потребность в этом начинают ощущать страны с различными общественными укладами, лишь только они достигают достаточно высокого уровня техноэволюции. Но как раз «неживые» в кавычках регуляторы будут справляться с этой задачей, по всей вероятности, лучше, чем люди. А значит, и здесь развитие технологии вносит большой вклад в улучшение структуры. Кроме того, совершенно изменится психологическая ситуация. Одно дело знать, что из отношений, в которые по необходимости вступают люди, рождаются динамика статистические закономерности, бьющие иной раз по интересам отдельных лиц, групп или целых классов. И совсем другое – видеть, как наша судьба ускользает из наших рук, зримо отдаваемым электронным опекунам. Ведь при этом возникает особое состояние, биологическим аналогом которого была бы ситуация, в которую поставлен человек, сознающий, что всеми жизненными процессами в его теле ведает не он, не его мозг, не внутренние закономерности системы, а какой-то внешний центр, который предписывает всем клеткам, ферментам, нервным волокнам, всем молекулам тела наиболее оптимальное поведение. И будь даже подобная регуляция совершеннее, чем та, которую естественно осуществляет соматическая мудрость организма, в кавычках, обещая она в перспективе силы, здоровья, долголетия, все же каждый, наверное, согласится, что ощущал бы ее как нечто противное естеству, в смысле нашего человеческого естества. И, наверное, то же самое можно сказать, вернувшись от этого образа к взаимоотношениям общества с его электронными координаторами. Чем больше будет расти сложность внутренней структуры цивилизации, тем в большей степени и во все более многочисленных областях придется допускать для поддержания гомеостаза зоркий контроль и вмешательство таких регуляторов. Но субъективно такой процесс может выглядеть как проявление «алчности» в кавычках этих машин, подчиняющих себе все новые и новые, прежде чисто человеческие области бытия. А ведь перед нами не электронные «боги» в кавычках или какие-нибудь «владыки», а всего лишь устройства, которые поначалу призваны были наблюдать за отдельными процессами особого значения или особой сложности, но постепенно в процессе своеобразной эволюции простирают свою опеку чуть ли не на всю динамику общества. И эти системы вовсе не будут пытаться покорить человечество в каком-либо антропоморфном смысле этого слова, потому что, не будучи людьми, они лишены какого-либо эгоизма или жажды власти. Свойств, которые по смыслу этих понятий можно приписать только индивидуумам. Разумеется, люди могли бы начать персонифицировать эти машины, приписывая им несвойственные машинам намерения и ощущения. Однако это была бы мифология, но только уже нового интеллектронного века. Я вовсе не стремлюсь придать демонизм этим безличным регулирующим машинам. Я попросту описываю поразительную ситуацию, когда к нам, как к Полифему в его пещере, подбирается «никто». Однако на этот раз для нашего же блага. Право окончательного решения может навсегда остаться в руках человека. Что ж из того, ведь попытки использовать подобную свободу тут же покажут, что решения машин отличные, если только они действительно будут отличными, от решений человека выгодней, ибо машинные решения учитывают большее число факторов. После нескольких болезненных уроков человечество могло бы превратиться в послушного ребенка, который всегда следует добрым советам этого никто. Регулятор в этом смысле гораздо слабее, чем в случае властелина с большой буквы, ведь теперь он никогда и ничего не приказывает, он лишь советует. Но обретем ли мы силу в этой его слабости? Третье. Настал момент, когда мы, следуя названию этого раздела, собираемся погрузиться в проблему, по сравнению с которой сущей безделицей, попросту детской игрушкой, выглядят все описанные в этой книге устройства, включая и те, которые могут создавать миры. Мы обходили эту проблему, придерживаясь разумной осторожности. Эту осторожность не надо путать со страхом. Однако честность требует от нас признать, что и сие ощущение не было чуждо мотивам нашего умолчания. Впрочем, к проблеме, в которую теперь, к сожалению, нужно войти, мы подходили уже много раз, но всякий раз в последний момент увертывались. Мы прикидывались, будто вообще не замечаем той бездны, куда теперь решили заглянуть. Мы говорим все это, чтобы подготовить читателя к противоборству с загадкой более таинственной, чем сфинкс, а именно, произнесем уж наконец это слово, к борьбе с проблемой значения, самой бездонной среди всех бездн. Мы вообще обошли бы этот вопрос, получив всестороннюю выгоду, если бы он не стоял на нашем пути, на пути моделирования мозговых процессов, делая обход совершенно невозможным. В догибернетическую эру, быть может, и удалось бы, прочно утвердясь на позиции конструктора, до самого конца так и не сказать ни единого слова о значении. Сегодня это уже невозможно. В доброе старое время лиц, занимавшихся логической реконструкцией языка, то есть процедурами формализации, почитали за безвредных чудаков, труды которых никому и ни для чего не нужны. А на все их претензии и декларации, будто лишь они создают по-настоящему действенное орудие познания, отвечали со снисходительностью или иронией вопросом, что же реальное они, собственно, сделали. Подобное отношение подытожено афоризмом «почему бы вам не взлететь, если у вас есть крылья?». В действительности никто, не исключая и физиков, вовсе не спешил использовать ту реконструкцию языка, которую подвергали широкой огласке люди, звавшиеся тогда логистиками, или скорее логическими эмпириками. Лет через 30 обнаружилось, что работа их является весьма даже полезной. На язык исчисления высказываний, логической семантики и вообще на всю метаматематику набросились инженеры, конструкторы цифровых машин. Это произошло приблизительно тогда, когда принялись отряхивать пыль с работ Буля, совершенно необходимых для нарождающейся теории передачи сообщений. Еще раз подтвердилась истина, что теоретических работ с иллюзорным, по всеобщему убеждению современников, физическим адресом, которые не обрели бы с ходом времени острую актуальность для какой-нибудь новой технологии, попросту нет. Но тут инженеры, которые принялись изо дня в день жадно внимать профессорам, привыкшим к пустоте аудитории, унаследовали, не очень-то сознавая все это, в невинных поначалу формах, а от философской школы, предающейся уточнениям, некий призрак, замурованный в подземельях ее твердыни, твердыни, построенной из чистой логики. Они и не подозревали, что принимают во владение информационные структуры разом со всем их инвентарем, в том числе и с не очень желательным. Они прозрели очень скоро, потому что и им начал являться призрак значения, с которым до сих пор единоборствовали философы, истязали его и пытались надеть на него оковы, а он лишь глумился над ними. О значении значения написаны целые библиотеки, но никто не знает, чем же оно является в том одном единственном необходимом конструктору с большой буквы смысле, который позволяет не только дать определение таких тьма, но и сконструировать систему, ведущую себя так, как существо, понимающее значение. Значение – это сущее бедствие структурной лингвистики и кибернетики, не говоря уже о философах, которые хотя и претерпели от него множество страданий, но уже ухитрились как-то к нему привыкнуть. Над каждым, кто в той или иной мере занимается языком в качестве специалиста, висит как дамоклов меч проблематика, относящаяся к значению. Где бы ни появилось значение, точная и строгая работа становится невозможной. За ним выползают кошмары бесконечности, зыбкости, неопределенности. А все квантованные, поэтапные, точные действия тонут в наплыве проклятого смыслового мрака. Поэтому было придумано неисчислимое количество способов помешать этому духу проникнуть туда, где прежде всего нужна строгость. Действовали по-разному. Пожалуй, лучше всего это удалось математикам, которые изгнали беса из своих владений и закрыли за ним врата на все засовы, декретировав, что все, чем они занимаются, вообще ничего не значит, в кавычках, и является попросту некой забавой, игрой в расстановку значков на бумаге. Значки же эти ни к чему, кроме друг друга, отношений не имеют. Нужно, однако, заметить, что Гёдель, один из самых блестящих умов нашего столетия, своей теоремой показал, каким призрачным может быть это изгнание значения из математики. Математика в целом наверняка никогда не может быть формализована. Стало быть, этот призрак бродит и по математике, правда, он разгуливает на самых ее границах и гонит сон от очей философов математики, метаматематиков. Тем временем представители одного из строго математических направлений, интуиционисты, предприняли попытки даже приручить дьявола. И хотя эти попытки делаются не очень открыто, а заклинатели ведут себя весьма осторожно, но конструктивисты вместе с формалистами тем не менее ставят интуиционистам в вину эти шашни с нечистой силой и тычут им в лицо всякий раз, как только подвернется удобный случай. Представители логического эмпиризма, физикалисты, наконец, бихевиористы, также всячески изгоняли беса значения. Подвергали его пыткам, вздергивали на дыбу, отсекали у него всякие общепринятые атрибуты, полагая, что вследствие такого обращения бес падет духом и перестанет подтачивать стройность их концепций. Затем они провозглашали, чем с их точки зрения является значение, и беспощадно гильотинировали все, что выпирало за рамки их условных и во спасение созданных определений. И действительно, им удалось соорудить множество стрельчатых зданий, в которых проблема значения полностью отсутствует. Они обходят ее таким же благопристойным молчанием, каким в обществе прикрывают некоторые пикантные темы. Разумеется, это нужно понимать правильно. Как известно, в учебниках логики и логической семантики фигурируют Иван и Петр, которые время от времени произносят фразы вроде «Лондон – столица Англии». Или «идет снег». Об истинности или ложности этих фраз можно что-либо сказать лишь потому, что в логической семантике значение приобретает совсем не тот смысл, который оно имеет в обиходе. А нескольким особо одаренным ученым во главе с Тарским удалось создать такие мета-языки, а также и другие великолепные построения, кои позволяют теперь уже совершенно безбоязненно утверждать, что фраза «идет снег» верна тогда и только тогда, когда идет снег.